«Не молчи, Дан», — попросила она, не размыкая глаз. «Как Бенджамину удалось сбежать, да еще с автоматом? Отчего он взбесился? Почему не взял тебя с собой?» «Потом расскажу», — неохотно откликнулся Даниэль. «Сейчас все уже напихано под завязку. И чтобы избежать необходимости вспоминать о перерезанных глотках, задал свой вопрос. Но чего они все-таки от тебя хотят? Почему Джозеф считал, что ты им нужнее, чем он, офицер полиции?» «Не знаю», — вздохнула Лу. «Ковальский рассчитывал на меня, как на носительницу фамилии Ли. У этих, может быть, какие-то другие планы. Кто их разберет? Только вряд ли понадобятся им всего лишь услуги обычной журналистки из городской газеты. И ты согласишься жить по их бандитским законам? Стать одной из них?» «Не знаю», — устало ответила она. «Я мечтаю только об одном — вернуться домой, узнать, что с Грегом, и заснуть в своей постели». «Почему не в моей?» — буркнул Даниэль. «Или в твоей?» «А понимаешь ты, что, отдав им палец, можешь считать уже всю руку потерянной?» Лу промолчала, и он перескочил на другие рельсы. «Ты, пожалуй, права. Пока мы у них в лапах, надо на все соглашаться. Главное — вернуться домой, а там...» Но Лу, вскинув ресницы, протестующе свела брови и прижала палец к губам. Затем легонько постучала себе по уху и указала на дверь. Он не сразу сообразил, что она дает ему понять, их могут подслушивать. Подмигнул и без надобности громко закончил. «А там хуже все равно не будет. Куда уж хуже!» И жалобно по-детски попросил. «Можно я прилягу с тобой? Я, конечно, безобразный и грязный. Ты уж потерпи, пожалуйста». «Я потерплю». На измученном лице Лу впервые за многие часы мелькнула тень улыбки. Даниэль снял туфли, лег, вытянулся во весь рост, бережно обнял ее, пристроившуюся головой на его плече и тоже обхватившую его одной рукой за шею. Несколько минут молчали. Потом он вдруг тихо сказал. «Судя по твоему рассказу, мы находимся в комнате Джозефа и лежим на его диване. Странно все-таки. Перестань, Дан». Лу не дала ему договорить. «И без того живого места у меня не осталось». Заснули они, кажется, одновременно. Во всяком случае, ни один не смог бы утверждать, что заметил, как отключился другой. И проснулись также одновременно, от стука в дверь. «Ишь, деликатных из себя строят!» — проворчал Даниэль. «Дикари!» «В следующий раз попросишь их, чтобы врывались без стука!» — хмуро отпарировала Лу. «Слезай с дивана, проявим свою деликатность!» Даниэль отошел к окну, в которое вовсю уже светило солнце. Лу накрылась одеялом. Дверь отворилась, появился Петрович. На этот раз без непременного спутника-бородача с автоматом. Зато не баловал гостей разнообразием туалетов. В шлепанцах, в той же застиранной маечке и просторных мятых шароварах. Задержался на пороге, обнажил крупные золотые зубы. «Отдохнули?» — испытующий перевел взгляд с одного лица на другое. «Что, домой хотите?» «Хотим», — за двоих ответил Даниэль. «И чем скорее, тем лучше». «Можно и скорей», — не убирал улыбки Петрович, «если хорошо себя будете вести». «Хорошо — это как?» — тоже изобразил улыбку Даниэль. «Не выделываться, слушать меня и никакой...